Карма высших. Карма существует и в высших мирах до определенного уровня иерархии Бога. В иерархии дьявола она отсутствует. Но в высших мирах карма рассматривается несколько иначе, чем у людей. Для человека в основном это механизм наказания, а у высших это механизм корректировки действий личности с целью наиболее точного достижения цели. Карма, как наказание, у них используется крайне редко, хотя на нижних уровнях иерархии все имеет место. В появляющихся ошибках, ведущих высших к кармическим отработкам, надо видеть невозможность любой личности знать абсолютно все. Мироздание огромно и не одно. И знать в нем все, чтобы направлять собственное развитие к требуемым вершинам, невозможно. Взять хотя бы человека. Что он знает в своем мире? Каждый индивид знает только какие-то крохи. И только в совокупности все человечество знает его большую часть. При этом только физического мира и совершенно незнакомо с его тонким строением. Эта относительность знаний существует в каждом мире, потому что чем выше личности, тем больше их мир, тем больше знаний он таит в себе. И соотносительность известного и неизвестного остается для личности такой же, как и в земном мире. А если имеется непознанная часть мира, то, соответственно, будут существовать и ошибки в его познании, ставящихся в нем целях развития. Но если говорить конкретно, то карму на первых уровнях иерархии Бога зарабатывают личности, если допускают незапланированную гибель планет, звезд, каких-либо миров. На первых уровнях иерархии находится множество высоких личностей, которые, например, управляют физическими объектами и мирами. Также здесь пребывают определители, или иначе именуемые небесными учителями, которые ведут по жизни одного или нескольких учеников на Земле. Преждевременная гибель ученика по недосмотру определителя тоже является ошибкой, за которую тот расплачивается понижением своего уровня или усилением дальнейшей работы. Но обычно те личности, которые работают с Землей или материальными объектами Вселенной, допускают незначительные ошибки, видят их и сами же вовремя исправляют. Но поднимемся чуть выше первого уровня иерархии. У высших карма рассматривается в основном как механизм корректировки действий личности с целью правильной ее ориентации в развитии. Высшие бессмертны, поэтому неточности в их развитии не могут исправляться на основе реинкарнаций, временного прерывания функций существования в данном мире, как это происходит у человека. То есть у него в промежутке между двумя жизнями душу подправляют, лишнее, наработанное в результате грехов и ошибок, удаляется вместе с временными оболочками. В душе остаются только те накопления, которые дали правильные построения. После такой очистки составляют новые программы, выправляющие развитие души человека и заставляющие ее добирать недостающие ей для построения матрицы энергии. А программы направляют человека к набору новых энергий. У высших же, по причине их вечного существования, процесс совершенствования меняется. Временные оболочки у них отсутствуют. Сброс грязных энергий отсутствует. У них все оболочки постоянные. Поэтому для их очистки существуют особые высшие технологии. У физического тела человека, например, тоже имеется несколько систем самоочистки организма от шлаков. Для развития высшим личностям руководящие ими уровни также составляют программы в соответствии с выбранными ими направлениями совершенствования. Программы даются на определенный период времени. Они несут задания на определенный период времени и при выполнении их заменяются на другие. Главным для высших личностей является достигнуть цели. Процесс совершенствования строится на том, что личности дается причина и цель, а между ними она, личность, должна построить правильные процессы, ведущие к цели, как к следствию, но при этом важно выбрать процессы, дающие высшее качество. То есть надо строить варианты достижения цели самому и среди нескольких выбрать оптимальный. При выборе неоптимального варианта происходит перерасход энергии, а любой перерасход требуется компенсировать, что и является кармическими отработками. Экономичность достижения цели считается самым важным атрибутом выполнения программы. Оптимальный вариант позволяет достичь поставленной цели с минимальными затратами. Программа связана с взаимообменными процессами с окружающим миром, и личность должна способствовать этим процессам, а не прерывать их своими неправильными действиями и решениями. Например, человек в результате неправильной организации своего взаимодействия с окружающей средой приводит ее к загрязнению и уничтожению. Тем самым своими действиями он прерывает нормальные мировые процессы, что в итоге однажды может ударить по нему самому. Высшие не должны допускать подобного. Им важно при выполнении своей программы поддерживать равновесие внешнего и внутренних миров, то есть среду существования и самой личности. Недопустимым считается для нее брать от мира больше, чем может отдать она сама. Иногда высшим программируется цель на весь уровень, поэтому достижение цели ведет их к перерасходу на следующий уровень иерархии Бога. Конец программы при условии ее точного выполнения является причиной для перехода к новому, более высокому этапу развития. Но чем выше уровень личности, тем понятие карма для нее становится архаичнее. В высших мирах меняются процессы, образ существования, поэтому не следует земные понятия переносить в те миры, которые непонятны человеку по своему строению и функционированию.